Добрый день, дорогие читатели. Сегодня у нас важная тема, слабодневная тема. Это тема преодоления гордыни. Сейчас по всей земле гуляет коронавирус, и он дает весьма серьезные проблемы с легкими. Но как-то забылось, а в многих странах умалчивается, что сейчас на Земле идет эпидемия туберкулеза. И опять проблемы с легкими. В чем тут секрет? Почему дается осложнение на легкие? Я по опыту своих исследований, наблюдая за пациентами, заметил, что недовольство судьбой, обиды на судьбу дают именно проблемы с легкими. Я даже приводил пример, как я переехал на новую квартиру, а там была спальня в два раза меньше, и я был недоволен ситуацией. Начал кашлять. Потом сильнее стал кашлять. А потом я понял, что у меня начинается самый настоящий астматический приступ. Я понял, в чем дело, помолился, все отпустил, и все прошло. Благо, случай был свежий. Если бы я не обратил на это внимание, или если бы эти проблемы появились позже, было бы все серьезнее. То есть острое неприятие мира, недовольство собой и своей судьбой бьет по легким. Как это неприятие выражается? Чаще всего, вот я смотрел на тонком плане, недовольство судьбой – это абстрактное понятие. На языке энергетики оно выглядит как презрение к судьбе и обида на судьбу. Обида – это скрытое пожелание смерти. Естественно, после этого у нас будут проблемы. Так вот, сейчас мир начинает меняться. Я говорил по иерархии грехов, что самый опасный грех – это презрение и отчаяние. Идет отречение от любви на самом тонком плане. Я не так давно встречался со своей знакомой, и она была на вечере встречи одноклассников. Она сказала любопытный факт. Она говорит: «Ты знаешь, все мои одноклассники делились, можно сказать, на две категории. На жизнерадостных добряков и на скептиков, циников, которые все время критически отзывались обо всем происходящем». Так вот, практически все циники и скептики умерли. Сейчас на Земле идет отбор. Моя знакомая, другая, работает в скорой помощи, в службе скорой помощи. И вот она поделилась наблюдениями. Она книги мои знает хорошо. Она сказала: «Я заметила, что самые тяжелые осложнения бывают у горделивых людей. Человек добродушный, внутренне гармоничный, болеет легко. Человек, который привык критически относиться к миру, болеет тяжело. Всего-навсего нужно изменить отношение к миру, и уже этим можно снять много проблем». Как преодолеть гордыню? Можно начать с самых элементарных вещей. Я помню, я разговаривал с женщиной, она всегда была отличницей и вышла замуж за парня из ее же класса, троечника. И И вот этот комплекс отличницы у нее проходил и дальше через всю ее жизнь. Она все время внутренне смотрела на него, как на троечника. И дело начало доходить до развода. Она все время критически относилась к нему. И она говорит: я не хочу терять своего мужа. Как мне справиться с моей гордыней? Я сказал: подойди к нему и скажи: я была не права. Пробовала когда-нибудь так делать? И вот она задумалась и поняла, что на самом деле все это время, пока она жила с ним, она отстаивала свою правоту. Потом она рассказала, что произошло. Когда она сказала: извини, я была не права, у него челюсть отвисла, и он долго не мог понять, что произошло. И поменялся на глазах. Так вот, умение признать себя неправой, умение сказать комплимент мужу, похвалить – это первые шаги к преодолению гордыни. Умение сохранить любовь и увидеть в человеке его божественное начало – это тоже преодоление гордыни. Если человек божественен, как я могу его осуждать? То, как мы относимся к миру, так мир относится к нам. Когда первый импульс у нас – чувство любви, соединяющее нас с Творцом, тогда у нас в душе гармония, мир и добродушие. Если первый импульс – это чувство собственной значимости, важности своей, то первая реакция на окружающий мир – это агрессивность, желание мир подчинить под свое человеческое «я». Почему так? Человеческое «я» не вечно. Все, что родилось в этом мире, должно умереть. Сказано в Бхагавад-гите. Когда мы чему-то поклоняемся и ставим на первое место, мы хотим, чтобы объект поклонения стал вечным. Так же, как Всевышний. Но объект не может быть вечным. И тогда появляется агрессивность, как желание его защитить. Потому что все, что не вечно, можно разрушить, потерять. Наше человеческое «я» временно, наше истинное «я» божественное. Поэтому, когда человеческая логика, человеческое сознание выходит вперед по отношению к душе, когда справедливость важнее любви, когда собственная значимость важнее искренности, мы начинаем незаметно проигрывать спасение души, и этот процесс идет незаметно. Умение жертвовать, сострадать, прощать – это первые шаги по преодолению гордыни. Ну а теперь переходим к практике.